Глава 14. Жизнь в благочестии. Юдхиштхира спросил: «О ученый Нарада, мы, погрязшие в житейских заботах миряне, почти не спрашиваем себя, зачем появились и живем на этом свете. Может быть, ты поведаешь мне о цели жизни и объяснишь, как достичь ее, как достичь совершенной свободы?» Блаженный Нарада отвечал: «Государь, домохозяин должен зарабатывать себе на жизнь способами, предписанными его сословию, и часть своих доходов жертвовать Богу. Как это сделать, применительно к своему положению, об этом человек должен вопрошать опытного наставника. Домохозяину надлежит обращаться за наставлениями к благочестивым учителям и с почтением внимать их сладостным повестям о Вседержителе и его воплощениях, деяниях, кои описаны в откровениях святых. Благодаря этому он постепенно, как пробуждающийся ото сна, избавится от мирских уз, перестанет молиться на семью и отечество. Человек разумный трудится ровно столько, сколько нужно, чтобы обеспечить свои насущные потребности. Внутренне безразличный к семейным делам и государственным, внешне он ведет себя так, словно очень увлечен ими. Он выполняет свой мирской долг, но не вкладывает в свой труд душу. На советы родителей, детей, братьев, друзей и прочих доброжелателей он неизменно отвечает согласием, но внутренне всегда остается предан высшей цели, не обременяя душу суетными хлопотами. Разумный не считает себя хозяином трех видов богатств: то, что упало с неба, добыто из земли и прилепилась волею случая. Он также не борется за их обладание с другими живыми существами. Человеку следует иметь ровно столько, сколько требуется для удовлетворения самых насущных нужд. Все, что сверх того, считается краденным, и за это ему придется расплачиваться лишениями и страданиями. К низшим существам, оленям, верблюдам, ослам, обезьянам, мышам, змеям, мухам и птицам мирянин должен относиться как к собственным неразумным чадам. В самом деле, разумом дети и животные немногим отличаются друг от друга. Семьянин не должен переусердствовать в благочестии и прилагать чрезмерных усилий для достижения благополучия или чувственных удовольствий. Доброму семьянину следует довольствоваться тем, что достается ему без особых усилий, в благоприятное время и в благоприятном месте. Он должен быть снисходителен к людям, оказавшимся на дне жизни, и сословию неприкасаемых, жертвовать им от своего достатка одежду и пропитание. Кость в доме семьянина — посланник от Бога, и обходиться с ним нужно соответственно, даже в ущерб добрых отношений с женою. Привязанность к женщине — вот что делает человека рабом иллюзии. Ради женщины человек порой идет на смерть или готов сам убивать даже родных отца и мать или учителя. Воистину, кто одолел в себе привязанность к женскому полу, тот победил непобедимого, завоевал милость Всевышнего. Столь привлекательная для тебя сейчас женская плоть когда-нибудь превратится в пепел или пищу и испражнение червей, что такое женские прелести в сравнении с бескрайней, как небо, высшей душою. Человеку разумному следует довольствоваться тем, что остается от жертвоприношений. Это наилучший способ избавиться от привязанности к своей плоти и к тому, что связано с плотью, узами собственности, семье, дому, имуществу. Великая душа — тот, кого ничто не пленит в зримом мире. Свое мирское занятие мирянин должен рассматривать как жертву богам, мудрецам, людям, предкам, всем живым тварям, своей душе и душе мироздания. Средства, заработанные трудом, должны расходоваться как благая жертва этим существам. Жизнь мирянина есть протяженное жертвоприношение, сопровождаемое возжиганием огня. Все, чем располагает мирянин, он должен почитать как жертвенное подношение Всевышнему. Всевышний принимает все, что приносится где-либо и когда-либо в жертву, но особое удовольствие ему доставляют жертвенные дары, приготовленные на огне с очищенным маслом явства, кое он вкушает устами благородных брахманов. Потому долг мирянина сначала удовлетворить кушанием брахманов и богов, а потом раздавать остатки обычным смертным. Удовлетворяя ближних, ты угождаешь Всевышнему, пребывающему в их сердцах. Состоятельный мирянин должен во вторую, темную половину месяца Бхадра совершать подношение предкам, именуемое Шрадха. В месяц Ашвина, во время празднования Махалаи, ему также следует подносить угощение родичам своих предков. Обряд почитания предков следует совершать. В день Макара Санкранти, когда солнце начинает свой путь на север, или в день Карката Санкранти, когда солнце начинает свой путь на юг. Этот обряд также совершается в дни Меша Санкранти и Тула Санкранти, во время йоги, называемой Вьятипатой, в день, на который приходятся три титхи, во время лунного или солнечного затмения, на 12-й лунный день и в день, когда восходит созвездие Шравана. Обряд Шрадху также нужно совершать в день Акшая Тритья, на 9-й лунный день светлой половины месяца Картика, во время 4 зимних и предзимних Аштак, в 7-й лунный день светлой половины месяца Макха, в день, когда восход созвездия Макха совпадает с полнолунием, и в дни, когда луна совсем или почти полная. Если в эти же дни восходят созвездия, от которых берут свое название различные месяцы. Помимо того, Шрадху следует совершать на 12-й лунный день, когда он совпадает с восходом одного из таких созвездий, как Анурадха, Шравана, Утара Пхалгуни, Утара Ашадхи и Утара Бхадрапада. Надо также совершать Шрадху в 11-й лунный день, когда он совпадает с восходом Утара Пхалгуни, Утара Ушадхи или Утара Бхадрапады. И, наконец, человек должен совершать этот обряд в дни, когда восходит звезда, под которой он родился, или в день восхода созвездия Шравана. Эти временные промежутки благоприятны для совершения всевозможных обрядов. Человек, посвящающий эти дни жертвенным таинствам, несомненно добьется благоденствия и всего, чего желает». Если в эти дни человек совершает омовение в священных водоемах, если читает молитвы, приносит жертвы огню или исполняет обеты, если поклоняется верховному божеству, брахманам, предкам, богам, людям и всему живому, то от своих подношений он получит подлинное, неприходящее благо. О царь! В эти дни миряне должны совершать очистительные обряды не только для себя, но и для своих жен и детей. Подобные таинства также проводятся во время похорон и в годовщину смерти близких. Соблюдающий это правило есть благочестивый деятель. Теперь я назову места, в коих лучше всего совершать благодеяние и очистительное таинство. Любое место, где живут святые и праведники, безусловно подходит для всех видов добрых дел, а также храмы, где поклоняются образу Господа, кто хранит в себе вселенную со всеми ее движущимися и неподвижными обитателями. Для священных таинств благоприятны и места, где ученые и милосердные брахманы живут жизнью в покаянии. Воистину благодатны земли, где в храмах поклоняются лику Всевышнего, где течет Ганга и другие священные реки, имена которых упомянуты в древних преданиях, Пуранах. Священные озера Пушкара и Бинду, святое поле Куру, а также Гая, Прояга, Пулаха, лес Наймиша и другие земли, где живут праведники, берега реки Пхалгу, Сатубандха, Прабхаса, Дварака, Варанаси, Матхура, Пампа и обитель Бадарика, Нараяна Ашрам. Земли, по которым течет река Нанда, места, служившие убежищем Господу Рамачандре и Сите, Читракута, а также горные хребты, именуемые Махендрой и Малайей. Все это исполненные благодати святые края. Любому, кто хочет достичь успеха и благополучия, надлежит посещать эти святыни и совершать там жертвенные таинства, ибо там человек получает в 1000 раз большее благо, чем от тех же обрядов, совершенных в любом другом месте. По мнению ученых мужей, лучше всего жертвовать Кришне, владыке движущихся и неподвижных миров. О Юдхиштхира! На жертвенном таинстве, устроенном тобою в честь победы над врагом, присутствовали боги, мудрецы, святые и многие почтенные сыны Брахмы. Но когда возник вопрос, кто первый отведает жертвенных даров, все указали на твоего друга Кришну. Вселенная, полная разных живых существ, подобно исполинскому древу, корнем которого является безупречный Кришна. Потому, поклоняясь ему, человек творит благо всем живым тварям. Он создал множество обиталищ для души, тела богов, людей, животных и пророков, и во всех жилищах души Всевышний присутствует в облике мировой души. Воистину, тело живого существа — храм Божий, и самое чистое поклонение Богу есть поклонение единой душе, сущей в тебе и во всех тварях. Однако почитание Бога в своей душе — удел немногих тех, кто чист разумом. Когда же разум твой осквернен неуважением к другим существам, пророки учат тебя почитать Бога в храме и определяют правила поклонения в храме Божьем. Следует, однако, помнить, что даже самое прилежное соблюдение обрядов в должном месте и в должное время не принесет человеку блага, если в душе его нет почтения и сострадания ко всем живым существам, чадам Божьим. О Государь! Из всех сотворенных существ самым достойным для почитания следует считать брахмана, мудрого, воздержанного и умиротворенного, как сам Господь. Но истинный брахман — тот, кто почитает высшую душою мироздания твоего близкого друга Кришну, у чьих лотосных стоп покоятся все три мира.